Глубина не умеет думать, она лишь живет и борется за жизнь, как умеет. В списанных бойцах возникла потребность, в тех, кто еще умеет бороться, причем бороться по-настоящему, от души. Вот Ричард Паркер, он был подлинным дайвером, глубина для него всегда оставалась лишь местом работы. В реальном мире, наверное, имелось достаточно много интересного и волнующего, и он вышел из игры, отстранился. И Вика сумела уйти. Легко. По крайней мере, внешне легко. Забросила перспективные темы, наплевала на налаженный бизнес, на способности пространственного дизайнера. А мне уже не выйти. Хоть тушкой, хоть чучелом, лишь бы в глубину. Когда не осталось иного выхода, я готов был таскать нарисованные рояли, но не уходить из Диптауна. Так и Ромка не смог уйти. Был великим дайвером-оборотнем, стал неумелым хакером. Мы попали в ловушку. Нам казалось, что умение вовремя стянуть виртуальный шлем — знак нашей свободы от глубины. Оказалось, не так все просто. Подлинная свобода — совсем иное. Цепных псов регулярно отпускают побегать, но лишь в пределах крепкой ограды. Так у кого больше свободы? У болонки, гуляющей на поводке с хозяином? Или у волкодава, что носится всю ночь по двору, опьяненный свободой и метящий доски забора? Приятно считать себя волкодавом, пока умеешь не замечать ограды. «Ты меня держишь, сволочь», — сказал я. Посмотрел на компьютер. Вика нахмурилась, пытаясь уловить ключевые командные слова. «Ты ведь и сейчас здесь, глубина». «Не поняла, Леонид». «Молчи!» — рявкнул я на ни в чем не повинную программу. «Ты ведь здесь, я знаю. Ты следишь, ждешь. Ты не умеешь думать и говорить, но ты умеешь ждать». Нарисованная Вика молчала. Придуманная любимая лучше настоящей. Она всегда выслушает, согласится и скажет лишь то, что ты хочешь услышать. «Ты поймала меня, да? У меня дипсихоз. Я не могу без тебя». «Чего я жду?» «Ответа?» Громового голоса. «Да, я компьютерный разум, и ты в моей власти!» Тогда это полноценный психоз, без всяких приставок. Я наклонился над столом, прижался лицом к холодному стеклу монитора, прошептал. «Да, ты права, не могу без тебя. Мне нужен Диптаун, нужна эта роль, особая роль. Пусть даже роль фагоцита. Безумие ругаться с грудой холодного железа, но ведь не большее безумие, чем умирать от нарисованных пуль». «Я согласен», — сказал я. «Глубина, я твой. Я буду тебя защищать. Буду драться с любой угрозой, что может прийти к тебе. Вот только если окажется, что у нас были разные цели, и результат тебя не устроит, не обессудь. Но вслух я этого не скажу. Никогда при включенном компьютере. Будем считать, что я полностью спятил. Дип, вот. Сколько я продержусь в режиме рваного сна? По 3-4 часа в сутки. Наверное, достаточно долго. Раньше ведь держался. Личность номер один. Мотоциклист, байкер, безликий, стандартный, никому не интересный. Вот только в кармане куртки-косухи лежит тяжелый тупорылый пистолет с зарядами второго поколения. Не так уж много по сравнению с тем, что может противопоставить мне неведомый враг, и все-таки получше прежнего, пострашнее варлока в чем-то. Мне еще не приходилось убивать чужие компьютеры. Наверное, меня мог бы понять какой-нибудь бравый гусар 19 века. Одно дело взять врага в плен, другое — зарубить. А вот как насчет того, чтобы убивать под противником лошадь? Даже не лошадь, скажем, гордо и красиво. Коня, который не просто средство передвижения, а еще и верный, любимый друг, напарник, не раз выручавший и помогавший. Ничего, придется — убью. Фагоциты совести не имеют. Достаю из кармана протеи пейджер. Маньяка вообще нет в сети. Что ж. Шурка, это очень важно. То, чего не может быть, есть. Надо поговорить. Очень срочно назначь место и время. Все. Сообщение отправлено. Теперь остается лишь ждать. И искать другие пути. Кто у меня еще остался из знакомых хакеров? Версию со взломом письма все-таки надо отработать до конца. Ищу по пейджеру падлу. Не нахожу. Надо было спросить. Впрочем, номер Чингиза я помню. Телефонный звонок в Москву, сообщаю я. Пейджер мигает зеленым огоньком. Значит, денежный лимит до конца еще не выбран. Звонок из виртуальности в реальный мир не очень дорогой, но все-таки платный. Набираю номер на клавиатуре, не доверяя пейджерным программам распознавания голоса. Жду минуту, другую, слушая размеренные гудки. Черт возьми, да ты же по квартире с сотовым ходишь, ответь. Да? Голос Чингиза резок и напряжен, будто он ждет какого-то неприятного, но неизбежного разговора. Ладно, это его проблема, а я сейчас ищу, на кого бы вывалить часть своих. Это Леонид. Привет, уже проснулся? По крайней мере, интонация меняется, он не против разговора. Можно считать, что и не спал. Что так? Все тоже, Чингиз. Тут новые проблемы со старыми неприятностями. Ясно, подъезжай ко мне. Хорошо, но мне надо еще кое-что сделать. А ты здесь подъезжай, в Диптауне. Адрес простой, Хакерское подворье. Падла будет? Все будут. Очень хорошо, что ты позвонил, давай. Все? Наверное, имеется в виду еще и пад. Чингиз прерывает связь первым. Что ж, предложение неплохое. Выхожу из гостиницы, по-прежнему озираясь, но ничего подозрительного нет. Диптаун живет и здравствует. В Диптауне все спокойно. Над городом темное вечернее небо с первыми звездами. Опросом было выяснено, что для отдыха и развлечений 70 с лишним процентов людей предпочитают ранний летний вечер. Ловлю машину, называю адрес. И совершенно не удивляюсь, когда после трехминутного пути машина подъезжает к точной копии здания, стоящего в реальности в Москве. Даже морды охранников похожи. А что, собственно говоря, можно было ожидать от человека, чья квартира похожа на горячечный бред обитателя Диптауна? Взять, да и поместить эту квартиру в виртуальное пространство, стереть разницу между мирами окончательно. Я сам когда-то так экспериментировал. Вот только хоромы были не столь роскошные. К Чингизу, говорю я охране, никаких возражений не следует. Это пока все так просто. Если в Диптауне появится настоящее оружие, проверки будут посильнее, чем в настоящем мире.